Глава 46. До обеда была жара. Не в смысле погоды, а в смысле жаришка. Адская рабочая жаришка, когда ты бегаешь по студии, орёшь на всех и вся, пытаешься договориться с фотографом и привести в чувство молоденьких моделей, которые должны были благоухать, как майские розы, но вместо этого притащились на съемку с глубокого похмелья. Да, и такое у нас бывает. И что самое обидное, даже если эти длинноногие чудо-девицы сильно вчерашние и едва стоят на каблуках, то это не отражается на их лицах и коже. То ли возраст юный, то ли физиология такая. Но обычным земным женщинам всегда удивительно, как такое вообще возможно. В любом случае, подобных дарований во второй раз на съемке мы не приглашаем. И если уж подобное случилось, то не отменять же фотошут. Приходится отпаивать их минералкой, кормить таблеточкой от головной боли и хлопать по щекам. Вот такой сегодня и случился день. И надо признаться, утренний секс с Алексом сильно меня взбодрил и дал сил, чтобы дотянуть до обеда. Когда раздался очередной звонок, я даже не стала смотреть на экран. Сегодня было столько звонков, что уже трубка прилипла к уху. Я ожидала, что это очередная запоздавшая моделька, которая заплутала и хочет спросить, где нужный локейшн, поэтому сразу нетерпеливо прорычала. «Да, студия на третьем этаже в конце коридора, под большой вывеской с надписью «Студия».» И поэтому удивилась, когда мужской голос мягко ответил мне. «Люба, это я». «Фил?» Я даже остановилась на полпути к вешалкам с одеждой. «Привет». «Подожди, пожалуйста, немного», — попросила его. Махнула второму ассистенту. «Проследи за процессом, я отойду». Вышла в коридор, отошла туда, где не так шумно, и тихо произнесла. «Да, привет, Филипп, ты чего-то хотел?» Мое сердце забилось быстрее. Нет, не потому, что я все еще что-то чувствовала к бывшему, а потому что в любом случае человек, с которым ты планировал связать свою жизнь, даже если это в итоге не вышло, он многое для тебя значил когда-то. К тому же мы с Филом давно не разговаривали, и его голос странно подействовал на меня. Голос из прошлого — это всегда что-то ностальгическое и жуткое. Просто хотел тебя услышать, Люба. «А?» — выдохнула я. «Хм». Набор междометий — вот и все, что я смогла выдать. Филипп явно заслуживал большего, но это все, на что я была способна в данный момент. Дело в том, что я пребывала в легком шоке. «Как твои дела?» «Хорошо». Пульс застучал у меня в висках. «А я встречаюсь кое с кем», — с грустью сказал Филипп. Я наклонилась на стену и закрыла глаза. «Рада за тебя, правда?» «И все время почему-то продолжаю думать о тебе», — добавил он. Я не знаю, что должна была почувствовать после того, как услышала эти слова, но почувствовала лишь тяжесть вины. Мы расстались из-за того, что я переспала с Алексом, с мужчиной, которому не было и дела до меня, с мужчиной, который даже не знал, что у меня был жених, с повесой, бабником, прожигателем жизни. Я пожертвовала нормальными, здоровыми отношениями с достойным мужчиной ради ночи жаркой страсти с тем, кто наутро и не вспомнил обо мне. Не задумываясь, пожертвовала. Я поступила подло, некрасиво, гадко. Но я не хотела бы это исправить. Никогда. Филипп был достоин такой любви, которой не жертвуют ради сиюминутных удовольствий и жарких страстей с избалованными красавчиками. Я была слишком сумасшедшей, импульсивной и бестолковой для него. Я никогда бы не полюбила его так, чтобы решиться на то, чтобы похитить его после потери памяти и выставить своим женихом. И никогда бы не стала ему хорошей женой. Если от любви не сносит башню, любовь ли это? Возможно, но не в нашем случае. У нас все было мирно и тихо, как на кладбище. Не было той страсти, капля которой делает любые отношения теми самыми, и того человека, кто рядом, тем самым, без которого не прожить ни дня. И я, конечно, была виновата перед Филом, но ничего не могла с этим поделать, кроме как разве что попросить у него прощения. «Извини», — сказала я хрипло. «За что ты извиняешься?» — удивился Филипп. «Ты знаешь...» Печально улыбнулась я и крепче сжала пальцами телефон. «Ты все знаешь, и мне очень жаль, что я тебя подвела». «Люба?» «Да?» На линии повисла тишина. Я слышала, как тяжело он дышит, и у меня сжималось сердце от боли. «Если я скажу, что хочу встретиться, ты откажешься, да?» Нам не стоит видеться, Фил. Если избегать встреч, раны затягиваются быстрее. Да, наверное, ты права, вздохнул он. Прости еще раз, что я так поступила с тобой. Надеюсь, это того стоило. Филипп прочистил горло. В трубке что-то зашуршало. Надеюсь, он того стоил, добавил он. Тоже надеюсь, честно сказала я. Но я не могла не рискнуть. Будь счастлива, любовь. И ты, прошептала я. На линии щелкнуло, и соединение оборвалось. Если что и стоит риска, то любовь. Не узнаешь исхода, пока не попробуешь побороться за нее. Повезет выиграть, станешь счастливее, нет? Будешь мудрее. Не рискуя, не живешь. Чем больше рискуешь ради любви, тем ты живее. Вот что я понимала тогда и сейчас. Я не знала, зачем ввязалась во всю эту аферу с подлогом, обманом и мнимой местью Алексу. Я только знала, что не могу поступить по-иному. Любовь к этому мужчине сделала меня чокнутой. Я чокнулась на нем. Да, именно так. И, может, мне придется всю жизнь страдать, расплачиваясь за тот кусочек счастья, который я урвала. Но раз уж я чокнутая, то подумай об этом завтра.